Письмо Пастернаку от 14 февраля 1925 года. Там же, страница 242. И еще. Союз предложил назвать сына Иван. Лутохин, ДСП, предлагает Далмат. Я хотела Борис. Вышел Георгий. Борисом он был 9 месяцев во мне и 10 дней на свете, но уступила. Уступила из смутного и неуклонно растущего во мне чувства некой несправедливости, неполности, нецельности поступка. Борисом, в честь БП, он был бы только мой. Этим именем я бы отмежевал его от всех. Радость Сергея меня растрогала и победила. Раз радость, то уж полная радость, и дар, полный дар. Хороша звуковая часть. Георгий Сергеевич Эфрон, вроде раската грома. Святой Георгий, покровитель Москвы и белых войск. Ему я своего будущего сына тогда в Москве посвятила. Георгий, символ добровольчества. Цитируется по книге Марины Цветаевой, неизданная, сводные тетради. Москва, Элислак, 1997, страница 338, примечание переводчика. Когда был улажен вопрос с именем, Марине ничего не оставалось, как только набраться терпения. Долгожданные события свершились 1 февраля 1925 года, за 2 недели до срока. Едва начались первые схватки, соседки окружили молодую женщину, призывая быть мужественной и сделать усилия. Вскоре их собралось уже 7 в маленькой комнатке, превратившейся в гинекей, полный милосердного оживления. Собрав остатки гордости и воли, Марина отказалась кричать. Приход доктора Альтшулера подбодрил как роженицу, так и самодеятельных акушерок. Ребенок появился на свет в полдень. Марина, хоть и была до последней степени измучена, сияла от счастья. Всю следующую ночь она не спала. Только повторяла, словно в радостном бреду, «Мой сын! Мой сын!» А как только собралась силами, чтобы взять в руки перо, написала, «Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какой-то тоскливую, миллионную, благодарную любовью. А любо я жалела за другое, по-другому. Больше всего жалела бы детей, значит, в человеческом больше всего мать. Аля бы меня никогда не забыла. Мальчик бы меня никогда не вспомнил». Запись от 10 марта 1925 года, и до этого Цветаевой написано очень много всякого разного и в тетрадках, и в письмах. Цитируется по книге Марины Цветаевой, неизданная, «Сводные тетради, Москва, Элислак, 1997, страница 345, примечание переводчика». И чуть дальше такое замечание. «Мальчиков нужно баловать». Им, может быть, на войну придется. Обожая своего малыша, Марина все-таки продолжала сожалеть о том, что пришлось назвать его Георгием, а не Борисом, как хотелось ей. «Жаль», — пишет она Ольге Черновой, молодой мигрантке, с которой познакомилась в Праге и очень быстро подружилась. «С БП мне вместе не жить, знаю. По той же причине, по тем же обеим причинам, Сережа и я... Почему Борис не Борис, а Георгий? Трагическая невозможность оставить Сережу, и вторая, не менее трагическая, из любви устроить жизнь из вечности дробления суток. С Борисом Пастернаком мне не жить, но сына от него я хочу, чтобы он в нем через меня жил. Если этого не сбудется, не сбылась моя жизнь». Письмо Черновой из Вшенор от 28 февраля 1925 года, цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах, том 6, письма, Москва, Элислак, 1995, страница 725». Интересен комментарий к последней фразе Саакянц. «Грубым примитивизмом было бы понимать эти слова в буквальном смысле. Разумеется, здесь речь идет о духовной связи двух заоблачных вершин в мире, где всяк взгорблен и взмылен». Из книги Марины Цветаевой «Жизнь и творчество. Москва. Элислак. 1999. Страница 406. Примечание переводчика. Испытывающий чувство глубокой неудовлетворенности, не способный дальше скрывать свои порывы, Марина весьма неосторожно поверяет свою тайну самому Пастернаку в письме от 14 февраля 1925 года. «Борис, все эти годы живу с вами, с вашей душой». И замечает в черновой тетради, для себя одной, «Борюшка, я еще никому из любимых не говорила «ты», разве в шутку от неловкости и явности внезапных пустот заткнуть дыру? Я вся на «вы», а с вами, тобою, это «ты» неудержимо рвется, мой большой брат».